Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Натальи Окунец. Наталья Николаевна Окунец, русская поэтесса. Наталья Николаевна Окунец, урожденная Суворова, родилась 1 января 1960 года в Пермской области в городе Гремячинске. Спустя 10 лет семья Суворовых вернулась на свою родину в город Новоржев Псковской области. С детских лет Наталье пришлась по душе и по нраву поэзия. И в школьные годы она была активной участницей самодеятельности и часто выступала со сцены, читая стихотворения. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение: «За околицей шумит золотая рожь», посвящено бабушке поэтессы Половой Нине Андреевне. Жилистые руки, добрые глаза, вся в делах и хлопотах бабушка моя. Ночевала в поле, поднимала лен, и стахановку на съезды посылал район. На стене иконка, дедушкин портрет, он погиб на фронте в самом цвете лет. Дочерей растила, замуж отдала, гармонисты Николаи, славные зятья. В дом на Пасху соберутся внуки, дочери, зятья. Под гармошку запоет хозяйка скобаря. Сколько в ней задора, сила и огня. В круг плясать выходит бабушка моя. Вся округа соберется на нее глазеть. Так легко дробить умеет, любо посмотреть. Труженица наша, краш не найдешь, за околицей шумит золотая рожь. Стихотворение памяти ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Степаненкова. В короткие минуты передышки солдат безусый песни вспоминал и бережно за строчкой строчку в блокноте фронтовом писал. И на груди под гимнастеркой его он бережно хранил, как фотографию любимой дорогами войны носил. Из боя выйдет снова песня, рождается из-под пера. В душе звучит мотив известный и греет душу до утра. Он всю войну прошел с блокнотом, как с верным другом шел солдат. Из боя в бой был дважды ранен, победе был безумно рад. В вечерние часы заката любил он выйти в яблоневый сад, послушать тишину, спеть песню любил. Ушел навек солдат. Лежит блокнот, он нам его оставил, как память о себе и памятной весне, и песни, что солдату помогали пройти сквозь ад и выжить на войне. Стихотворение «В день победы». Победное солнце встает над Россией, победные марши звучат в вышине, победно шагают в строю ветераны, кто выжил в великой народной войне. На лицах улыбки и радости слезы. Мы чтим всех погибших в жестокой войне. У всех обелисков алеют гвоздики, и залпы орудий звучат в тишине. В едином порыве, с биением сердец, под шелест победных знамен, в больших городах и малых поселках о нашей победе мы песни поем. В 1977 году по комсомольской путевке Наталья Николаевна поступила в Псковское областное культурно-просветительское училище. За время обучения в нем она принимала участие в театре малых форм, в конкурсах чтецов и ездила со стройотрядом в Молдавию. Стихотворение «Богдановский пруд». Старинный барский пруд притягивает взоры, прохладою манит и пеньем звонких птиц. Летят года, сменяя поколения, но вечны на земле природные творения. Поляна у пруда, где некогда встречали мы Нептуна, русалок, вся заросла травой. Здесь музыка на праздниках звучала, теперь же борщевик стоит стеной. Сквозь разноцветье трав по узенькой тропинке я пробираюсь к берегу пруда, где в ряске выводок утят резвится на просторе, и дуба векового шелестит листва. А было время по аллеям парка, и Пушкин с Философовой гулял, беседы вел, природой восхищался и чистотой зеркального пруда. Кусты прекрасных роз благоухали. На островах средь пальм и винограда павлины гордо выступали, и лебеди скользили вдоль пруда. Теперь иные времена, иные лица, что заставляет думать о былом. Высоко в небе кружит птица, душа к прекрасному стремится. Стихотворение к Пушкину. На 95-летие Государственного мемориального музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина Михайловское. В Пушкиногорье Святогорский монастырь хранит покой великого поэта, трагически погибшего в рассвете, но не склонившего курчавой гордой головы, потомок Ганнибала, с арабским профилем, но русской душой, с мятежным вольным духом был рожденный и, защищая честь свою, пошел к барьеру непреклонный и пал от пули роковой. Он власти даже после смерти был опасен. Боясь отмщения народа, император навек сослал поэта-бунтаря. А тысячи людей из года в год спешат к нему отдать поклон горячий, войти во храм, зажечь свечу, к Всевышнему с молитвой обратиться и сокровенное сказать ему, под колокольный звон спуститься вниз по старым каменным ступеням и, устремляя взор свой ввысь, с волнением вспомнить все былое. Когда-то царствующий грозный Иоанн здесь повелел построить храм, чтоб крепло христианство на Руси, враги сломить дух русский не могли. В сей монастырь поэт ходил, с игуменом Ионой здесь встречался, гуляния народные любил, в рубахе красной средь толпы являлся, мечтал свободным видеть свой народ, ему великие творения посвящая, спешил писать на русском языке, державу нашу прославляя. О, как здесь все благоухает! Сирень цветет и дышится легко. Я отправляюсь в заповедник, где так привольно и светло. И, позабыв о времени, брожу я среди аллей, у сороти стою, и в памяти с восторгом возникают за строчкой строчка Пушкина стихи. Они рождались здесь, в изгнании, вдали от близких и друзей, вдали блистательной столицы, среди дубрав, озер, полей. Как здесь природа вдохновляет, играет струнами души, и сердце трепетно внимает гармонию природной чистоты. И, посетив Тригорское с Петровским, я покидаю заповедный уголок и в сердце уношу навек с собою земную радость и к прекрасному любовь. Стихотворение «Родник». В Тригорском у зеркального пруда родник под кронами деревьев притаился. Журчит по камушкам искристая вода и манит путника воды напиться. Тянусь ладонями к живительной воде и за глотком глоток пью ледяную воду, рожденную на пушкинской земле с очаровательной природой. По окончании обучения в Псковском областном культурно-просветительском училище в 1980 году по распределению Наталья Николаевна Окунец приехала в один из районных центров Псковской области, поселок Бежаницы, и трудилась там в районном доме культуры до 1998 года. Стихотворение «По ком колокола звонят» памяти шестой роты посвящается. Смыли дожди и кровь, ветер развел следы, только одна боль ноет, как рана в груди. Кто виноват, кто прав, нам ли о том судить? Только аргунский бой нам никогда не забыть. Шла за атакой атака, дыбом вставала земля, билась шестая рота, жизней своих не щадя. И с восходом солнца высоко в горах души их встречались в ясных небесах. В первый весенний день колокол вновь звонит, и у купола белого вечный огонь горит. Ветер колышет знамена, слышится шаг строевой, проходит пехота крылатая, маршем за строем строй. Стихотворение «Аргунское ущелье», Улускерт, Чечня. Веками здесь стояла тишина. Никто не знал, что это место войдет в историю, как смертный бой десантных войск бессмертного полка. 84 молодых бойца гвардейских войск здесь головы сложили. В бою неравном бились до конца, и ни на шаг они не отступили. Проходят дни, бегут года. Здесь только ветер завывает, и дождь косой все камни омывает, а с неба смотрят светлые глаза. В них нет уже ни боли, ни печали. Подобно ангелам они ввыси парят, крылами белыми Россию защищают. Стихотворение «Мой народ». Народ многострадальный мой, живи, преодолев все войны и утраты. Я верю в мощь твою, в родную кровь и на кресте Христа распятом. Берешь ты силы от родной земли, от предков, что ее хранили, ценою жизни свято берегли и сыновей беречь ее учили. В тяжелый час земля поможет всем, водой родниковой исцеляет, травой душистой силы укрепляет, всех кормит и от бед спасает. Великая страна с названием Русь, живи, непокоренный мой народ. Подобно фениксу ты возрождаешься из пепла и гордой поступью идешь вперед к великим целям жизни светлой. 1998 году Наталья Николаевна Окунец перешла трудиться на должность педагога-организатора в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бежанинский центр развития творчества детей и юношества», в котором трудится и по сию пору. Все эти годы она возглавляет кружок «Поэтическая строка». Ученики Натальи Николаевны Окунец и участники поэтического кружка являются дипломантами районных, областных и международных конкурсов чтецов. Стихотворение «Закружила осень в хороводе». Закружила осень в хороводе свой осенний золотой наряд, и с прощальным криком журавлиным тонет в небе мой прощальный взгляд. Очень скоро затрещат морозы, и снега на землю упадут. Ну а мне останутся лишь грезы, светлые мгновения, что в душе живут. Словно миг промчались краски лета, буйного цветения и тепла. Все вокруг звенело, солнышком согрето, и душа порхала и жила. Я вдыхаю осени прохладу и ловлю глазами солнца луч, робкий и такой несмелый, выглянул украдкой из-за туч. Скоро дождик вновь польет осенний, я невольно ускоряю шаг и ловлю себя на мысли, каблучки стучат с природой в такт. Стихотворение «Тихо падает снег». Тихо падает снег, он так тихо ложится на плечи. Я грущу о тебе, человек, в этот тихий и ласковый вечер. Вспоминаю походку твою, нежность ласковых глаз, наши встречи. Тихо падает снег, он так дорог мне. В этот тихий и ласковый вечер буду помнить всегда этот снег и дорогу. Не смогу я забыть этот миг. В моем сердце сейчас и повсюду эхом музыка нежно звучит. Тихо падает снег, лишь сейчас я узнала, как прекрасно зимой полумрак, тишина, и снежинки порхают так плавно, бесшумно. Я люблю тебя, слышишь, зима. Стихотворение «Псков». Отражаясь, как в зеркале в водах великой, величавый собор парит в облаках, проносятся мимо годы события, а он исполином стоит в веках. По улицам города мчатся машины, гости спешат, и спешат псковичи. В белокаменном городе, древнем, былинном, вырастают дома, площадки, сады. Мостовые с любовью уложены плиткой, бьются волны о берег, и брызги летят. Белокрылые чайки парят над водою, а вдоль брега так чинно любители ловли сидят. Пролетая над Псковом на дельтаплане, открывается взору город древний, святой. Купола золотые, дома, зеленые парки. Город ширится, строится, молодеет душой. Две реки, словно сестры родные, сливаясь, во едином объятии воды несут в величавое псковское озеро дивное. Здесь царят чистота, тишина и уют. Благодарю Наталью Николаевну Окунец за ее поэтическое творчество, за простые с виду, но честные и искренние стихотворения, наполненные добротой и задушевностью. От всей души желаю ей доброго здравия, радости, лада да любви в жизни и успехов во всех ее трудах да деяниях, и, конечно же, во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. Стихотворение «Российская глубинка». Кругом поля, озера, реки и леса. Куда ни глянь, везде волшебная природа. Непроходимые, болотистые, топкие места. На тысячи квадратных километров здесь полистовье, заповедные места. Привольно лось идет тропой заветной, чистейший мир, божественная красота. Озера, речки, клюква и морожка, российская глубинка, милый сердцу край, пленяет озеро Оле прекрасной красотою, со множеством зеленых островов, прозрачною, зеркальною водою. Кругом холмы, в туманной синей дымке, к себе притягивают восхищение взор. Между лесов грунтовая дорога уносит путника в бежанецкий простор. Стихотворение «Для меня Россия» – песня. Для меня Россия – песня, что певала бабушка не раз. О полях раздольных, ржи высокой, о березах, рощах и садах. Для меня Россия за деревней говорливый чистый родничок с чистою зеркальную водою и холодный, словно лед. Для меня Россия праздник с запахом румяных пирогов, с переборами гармошки разудалых молодцов. Для меня Россия – речка, тихий вечер у костра, смех детей, пасутся кони, в небе звезды и луна. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Натальи Николаевны Окунец прозвучит стихотворение «Моя великая Россия». Вы можете марать бумагу, писать историю свою. Но всем кликушам и безумцам не очернить страну мою. Моя великая Россия нацистов превратила в прах. Мы вознесли победы знамя. Сиять оно будет в веках. И мы, потомки прадедов и дедов, за кровь родную сможем постоять. Во веки вечные крепка Россия, и душу русскую вам не понять. Мы гостя встретим с хлебом, с солью, на поле брани поднимем меч, и нашу матушку Россию всегда сумеем уберечь. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.